Глава 10. Отвечать на письма поклонников я стала только ближе к вечеру, а отвозить запечатанные конверты за неимением посыльного отправила Роберта, который слишком хорошо для незнающего столицу ориентировался в Хейвене. Заодно Роберт, порядком смущаясь, признался, что, закончив с моими делами, он немного задержится, потому что у него имеются свои собственные. «Уверена, его дела зовут Морра», — пояснила я нянюшке, когда Роберт ушел. Возражать ему, конечно же, не стала, лишь улыбнулась в ответ, боялась спугнуть удачу. Талантами сводницы я не обладала, а вместо этого искренне загадала, чтобы боги были на стороне моего верного стража. И тот, наконец-таки, встретил свою пару. Нашел и полюбил женщину, которая будет ему подстать. Мне казалось, это произошло. Совместная охота на монстров из темного мира сблизила Роберта и няню Анриэль Мору. И теперь главное было не стоять у них на пути и ни в коем случае не сглазить. Напоследок я заявила Роберту, чтобы тот и не думал возвращаться раньше, чем закончит со своими делами. А мы с нянюшкой отлично справимся и без него. Он же сам видел. У меня на шее амулет, а в нем живут три собаки, которые всегда к моим услугам и на моей стороне. Так что никакая опасность в этом доме нам не угрожает. Роберт неохотно согласился, что с такими охранниками я не пропаду. Но моя родня... «С роднёй я уж как-нибудь разберусь», — пообещала ему. «Зря вы не захватили с собой лук, мисс Лерри». Все еще вредничая, добавил он, после чего покинул дом и уже скоро растворился в суете вечернего Хейвена. «Может, и зря не захватила», — подумала я. Хотя изменения в отношении ко мне у родни все таки произошли. После нападения на карету дядя с тётей, подозреваю, скрипя сердце, пригласили меня на семейный ужин в столовую. И еда оказалась очень даже недурственной. Да и сам дом за сутки моего отсутствия преобразился почти до неузнаваемости. Нянюшка, поняв, что мы здесь задержимся, продолжала творить чудеса. Теперь уже весь особняк Декларов пах свежестью и чистотой. Потрёпанная мебель вспомнила свою молодость. Стены больше не пугали облезлыми обоями и облупившейся краской. На белоснежной накрахмаленной скатерти сияли фарфоровые тарелки, которым, наверное, было очень много лет. Зато сейчас они выглядели как новенькие. В вазе красовались цветы из преобразившегося сада. Чудесный нянюшкин дар вышел за пределы дома и добрался еще и до грядок с клумбами. Жаль только, что он не мог изменить лица моих родных, вечно недовольная моей тетей и красная с прожилками дяди, заливавшего свое трусливое поведение крепким алкоголем. Заодно он без устали рассказывал, как уворачивался от мушкетных пуль, после чего выхватил у разбойника оружие и закатился с ним под карету, принявшись отстреливаться от всей банды. Когда в рассказах дяди в его руках появился заодно и топор, которым он зарубил пятерых разбойников за раз, я не выдержала и сдавленно усмехнулась. Тётя же, поджав губы, заявила, что дяди на сегодня хватит, и ему пора отправляться в кровать. Оказалось, за время моего отсутствия в доме прибавилось слуг. По ее зову явился незнакомый мне лакей. Подхватил дядю и, кряхтя под тяжестью его грузного тела, поволок на себе в сторону коридора, ведущего к хозяйским спальням. Арман, почему-то со свежими царапинами на лице, сидел молча и помогать бедняге не спешил. Смотрел на меня с ненавистью, хотя я к его травмам не имела никакого отношения. И матери о том, что с ним произошло, он тоже не рассказывал. Напрасно-то у него спрашивала. Вместо этого раз за разом повторял, чтобы она от него отвязалась. Отстав от сына, и Женя Деклар перекинулась на меня. К этому времени я уже расправилась со вторым и теперь с интересом поглядывала на десерт. Нам подали печеные яблоки в карамельном соусе. «Думаю, тебе придется оставить у нас свою служанку», — заявила тетя. «Как ее зовут?» «Ада Леваль, верно?» Я подтвердила, что мою нянюшку зовут именно так. Затем, склонив голову, посмотрела на тетю, решившую прибрать к рукам то, что ей не принадлежало. Отобрать у меня то, что ей понравилось. «Ада Леваль останется в этом доме», — уверенно произнесла и Женя Деклар. «Я предложу ей лучшие условия и большие деньги, чем ты платишь в своем скуле. Так что начинай уже привыкать к тому, что домой ты вернешься без нее. В скале», — поправила я вежливо. Аппетит мгновенно пропал, и я подумала, что, несмотря на все старания кухарки Декларов, десерт выглядел довольно-таки уныло. Но дело в том, дорогая тетя, что Ада Леваль никакая мне не служанка. Она моя нянюшка. Поэтому я сомневаюсь, что она согласится на ваше предложение». И Женни Деклар презрительно фыркнула. «Всё продаётся и покупается, Лириан. Вопрос только в том, кто даст лучшую цену. И этим человеком буду я». Тут в столовой появилась Конни. Принесла письмо. Оно было адресовано мне, но тётя властным жестом потребовала у служанки подойти, после чего передать ей конверт. Без малейших угрызений совести Женни Деклар сломала печать и вскрыла моё послание. На это я всё-таки сдержалась и промолчала, хотя внутренне всё сжалось от несправедливости. Тут написано, что мероприятия брачного сезона в связи с трагическими событиями прошлой ночи будут отложены на несколько дней до дальнейшего распоряжения императора. «С какими ещё трагическими событиями, Лириан?» — нахмурилась тётя. «О, я же рассказывала вам по дороге. Мы дружно проспали охоту», — мрачно улыбнулась ей, размышляя, что Роберт прав и надо было захватить с собой лук. Император счёл подобное поведение довольно-таки трагическим, поэтому брачный сезон застыл на грани отмены. Тётя мне не поверила, это было видно по её лицу. Взглянула на Армана, но тот, кажется, слишком сильно меня ненавидел, чтобы прислушиваться к нашему разговору. Сидел, ковыряя вилкой в тарелке с разодранным лбом и щекой, и о чём-то старательно размышлял, кидая в мою сторону пронзительные взгляды, хотя жаркое с овощами было выше всяческих похвал. «Могу ли я получить своё письмо?» — спросила я у тёти, на что та швырнула мне его через стол. «Ну что же, я поймала», размышляя о том, насколько у меня хватит терпения выносить подобные отношения. Судя по всему, оставалось недолго. Поэтому мне стоит как можно скорее отыскать способ, чтобы поставить тётю на место. И он появился, причём уже на следующее утро. Ночь прошла спокойно, потому что я замуровала магией двери и окна своей комнаты так, что если бы поцарапанный сводный брат и решил бы меня навестить, то без магических способностей преодолеть моё заклинание ему бы не удалось. Проснулась я даже позже обычного, затем позавтракала, размышляя, что принесёт мне новый день. Но тут в мою комнату, защиту, конечно же, я к этому времени уже сняла, без стука и разрешения ворвалась тётя. «Что это такое, Лириан?» — воскликнула она, потрясая пачкой писем, и даже поздороваться со мной не удосужилась. «Судя по тому, что я вижу, это случай дремучего невежества и неуважения к другим», — сообщила ей. «Не только то, что вы вломились в чужую комнату, но ещё то, что вы снова читаете мою корреспонденцию. Я ответила на ваш вопрос, тётя». Но она не собиралась меня слушать. «Только что принесли письмо от герцога Кэндала. Он сообщает, что собирается посетить нас в половине 11 утра. Как это понимать, Лириан?» «То, что герцог Кэндалл собирается посетить нас в половине 11 утра. И я сомневаюсь, что ему что-либо сможет помешать. Он просил именно об этом времени, и вчера вечером я отправила ему подтверждение». Внезапно рука, которая давно уже перестала давать о себе знать, зазудела. И я с наслаждением почесала то место, где когда-то была брачная татуировка. «Перестань уже чесаться и ответь на мои вопросы», — воскликнула и Женни Деклар. «Какие, тётя? Вы задали мне только один». «А вот ещё одно письмо, но на этот раз от маркиза де Браска. Он пишет, что так и не получил от тебя ответа с конкретным временем своего визита. Боится, что твоё письмо затерялось, поэтому он прибудет в наш дом к 11 утра». «Ничего я ему не писала», — пожала плечами. «Так что мой ответ не мог затеряться». Тётя застонала, затем потрясла в воздухе пачкой писем. «Лорд Эгган Купер, племянник первого советника короля, прислал благодарность и подтверждение своего визита. Он тоже будет в 11, вместе с маркизом де Браско». «Бедняга, как же ему не повезло», — пробормотала я, но тётя меня не услышала. «И это ещё не всё. Не все из тех, кто собирается нанести нам визит», — простонала она. «Думаю, вам всё-таки стоит перестать читать чужие письма», — посоветовала я ей. «Это вредно для вашего здоровья. Так и до сердечного приступа недалеко». Тётя затряслась. Затем заявила, что я должна была предупредить. В её собственном доме уже скоро она будет принимать столь высокопоставленных гостей, а у неё ничего не готово. «Разве?» — пожала я плечами, не став говорить, что гости прибудут ко мне, а вовсе не к ней. Но все давно убрано, в доме порядок, а на кухне готовятся к приему посетителей. Заодно Конни принесет цветы из сада и... Но тетя в очередной раз не стала слушать меня. «Твое платье!» Она уставилась на мой дорожный наряд из скала. Я снова его надела, потому что еще вчера вернула и Жене Деклар одолженную одежду и духи. «Ты же нас опозоришь!» — застонала тетя, после чего куда-то умчалась, сломя голову. И уже скоро Конни принесла мне 5 платьев на выбор, из которых я, немного подумав, взяла светлое, расшитое маленькими бежевыми цветочками и синей атласной лентой под грудью. Заодно порадовалась, что ворот у платья закрытый. Поэтому я больше не стану нести в мир хаос и разрушение своим декольте. Также я смогла спрятать свой амулет. Другие платья отослала тетя. Взамен мне пришла атласная синяя лента в волосы, сережки и ожерелье, а также сафьяновые туфельки. Ожерелье я отправила назад, написав, что оно не подходит к моему наряду, а остальное оставила. Пока мы пересылали друг другу вещи и письма, а Конни возилась с моей прической, настало назначенное герцогу время. Как я и думала, он не опоздал. Правда, сперва в дом вплыл огромный букет. Белые розы, нежнейшие лилии, оттененные розовыми гиацинтами и яркими герберами. И его внес, сгибаясь под тяжестью, слуга герцога Сильва. Вежливо поздоровался, затем спросил, куда это поставить. Это мы решили водрузить на треножник в холле, а я вслух и многократно восхитилась подобному великолепию. Конрад выглядел польщенным моей похвалой. Да и в целом герцог выглядел отлично. Так же, как всегда. Даже тогда, когда он встретил меня в заляпанном кровью монстра в платье после ночной атаки. А сам вместе с Габриэлем Каллисто только что разделался с костяным драконом. И не одним. Подозревая, в тот раз мой вид был довольно жалким, тогда как он выглядел безупречно. И на него оказалось приятно посмотреть. И снова стоило лишь бросить в его сторону взгляд, как мое сердце тотчас же забилось значительно быстрее. Рука привычно зачесалась, и я подумала. В голове появилось множество разнообразных мыслей, но самой сильной из них была та, что я рада его видеть. «Проходите, ваша светлость». Я все-таки опомнилась. «Что же мы стоим в холле?» «Конечно, в гостиную», — засуетилась тетя. «Простите мою племянницу, милорд, она выросла далеко от столицы и постоянно позорит нас своим незнанием этикета». «Именно так», — усмехнувшись, согласилась с ней. «Все правильно, я выросла в глуши и постоянно всех позорю». Но, судя по его виду, Конраду было все равно, где я выросла, и кого, и чем именно я позорила. Потому что он глядел на меня так, словно не мог оторваться. Иногда косился на мои губы не без этого. Посмотрела и в сторону декольте, но на этот раз оно было надежно упрятано под светлой тканью платья. Так что в его взгляде промелькнуло сожаление. «Мой муж приболел после вчерашних волнений», — продолжала суетиться тетя. «У него высокое давление, и доктор запретил ему подниматься с кровати. Иначе он бы непременно...» Я шла рядом с Конрадом и улыбалась. Он смотрел на меня и тоже улыбался. От этого в груди у меня начинало что-то щекотать, и я улыбалась еще шире. Наконец мы устроились в гостиной. Конрад уселся в предложенное кресло, я на софе напротив него, которую ради такого случая подвинули поближе. Тётя же с менторским видом устроилась в соседнем кресле. Кажется, собиралась за нами наблюдать, ну, чтобы все приличия были соблюдены, а заодно и максимально вмешиваться в наш разговор. Перетягивать все внимание на себя, моего дядю и своего любимого сыночка Армана, которого этим днем я еще не видела. Но тетя все равно заговорила о том, какой он у нее замечательный, умный, добрый и талантливый. Ему всего-то нужно немного помочь, чтобы он устроился получше. Да, связи в высшем обществе ему не помешают. Но Конрада замечательный Арман Деклар нисколько не заинтересовал. Стоило Конни подать нам кофе и миндальное печенье, как герцог вскинул ладонь. После чего между нами и тетей тотчас же образовалась полупрозрачная магическая стена. «Полог молчания», — пояснил он. «Ваша тетя Лири нас больше не услышит, но сможет видеть так, что все приличия будут соблюдены». Последнее, мне показалось, он произнес с явным сожалением. «Понимаю», — кивнула я. «Вы все правильно сделали, милорд, потому что с моей роднёй не стоит искушать судьбу. Не нужно им давать ни малейшего повода, иначе, глядишь, они могут заставить вас на мне жениться». Это была шутка, Но вместо того, чтобы посмеяться над бредовой идеей, Конрад лишь пожал плечами. «Кто сказал, что я этого уже не сделал?» Негромко произнес он, и я подавилась кофе. Закашляла, вытаращила на него глаза так, что тетя тотчас же уставилась на меня осуждающе. Так, словно от меня больше нечего ожидать, если только еще большего позора для семьи Декларов. «Что вы сказали?» Придя в себя, переспросила я. «То, что я с радостью рассматриваю возможность обзавестись супругой уже в этом брачном сезоне», вежливо произнес герцог, и я вздохнула с явным облегчением. «Ура!» — послышалось. «К тому же я уже выбрал достойную кандидатуру, но не собираюсь пугать ее раньше времени. Вместо этого планирую завоевывать ее постепенно. Сперва вызвать у нее ответные чувства, после чего отвести к алтарю. Еще раз». Я посмотрела на него с подозрением. Неужели мне снова послышалось? «Ваша светлость, вы говорите загадками, но вас уже можно поздравить?» Оказалось, пока еще рано, хотя он уверенно продвигался в заданном направлении. Тут я совсем не кстати вспомнила о графине Долорес Мильерской, хрупкой и невероятно прекрасной, но при этом обделенной тактом и нормальными человеческими качествами, такими как сострадание и забота о ближних. Но это не мешало ей считаться признанной красавицей столицы и самой желанной дебютанткой этого брачного сезона. Графиня утверждала, что очень скоро она выйдет замуж за герцога Кэндала, а теперь в нашем разговоре он подтвердил ее слова. «Ну что же», — сказала я сама себе, — «мужчины очень часто делают свой выбор, опираясь лишь на внешнюю красоту и совершенно не обращая внимания на внутреннюю. Но мне ли его судить?» «Нет, не мне. Только вот почему стало до слез обидно, а рука зазудела, как проклятая?» Пока я уговаривала себя не чесаться в присутствии герцога, Конрад продолжал осыпать меня комплиментами. Оказалось, он несказанно рад меня видеть. Ему приятно осознавать, что два серьезных потрясения подряд, сперва прорыв в резиденции, а потом эти разбойники, не оставили следов на моем прекрасном лице. Этим утром, если, конечно, половину одиннадцатого можно считать за утро, я выгляжу невероятно красивой и безмятежной. «А вы выглядите так, словно закончили школу комплиментов», — ответила ему. «И вы были в ней лучшим учеником». Конрад, усмехнувшись, согласился, что в целом так оно и есть. Сильва, считающий себя экспертом в любовных делах, по дороге не скупился на советы и наставления, хотя его никто об этом не спрашивал. А вот насчет отличника я преувеличиваю. Он только начинает осваивать подобную науку. Но тренироваться нам не одно удовольствие, потому что он говорит чистую правду. Затем немного помолчал, после чего признался, что привез мне много новостей. Они интересные, но не сказать, что все из них хорошие. Вот как? И в чем же заключаются ваши новости? Оказалось, они касались моей родни. «Все довольно серьезно, Лири», — добавил Конрад. «И что же случилось?» — встревожилась я. «Это каким-то образом связано с нападением на карету?» Герцог кивнул. Не выдержав, я повернула голову и посмотрела на тетю. На что-то ответила мне недовольным взглядом. Ей явно не пришлось по душе, что мы отгородились от нее полупрозрачным пологом, и она не слышала нашей беседы. Но сделать тетя ничего не могла. «Видишь ли, Лири, я взял под личный контроль расследование вчерашнего разбойного нападения. К тому же ты хотела узнать, что это была за банда, поэтому я решил выполнить свое обещание». Говорить ему, что в мельчайших подробностях узнавать я ничего не собиралась, и это просто пришлось мне к слову, не стало. Наоборот, похвалила за старание. «И что же это за люди, удалось выяснить?» «Удалось», — кивнул Конрад. «Как я и думал, на вас напала банда некого Кровавого Макса, который на самом деле оказался Максимилианом Фреске. Того опознали по татуировкам батальона. Когда-то он служил в пехотных войсках». «Очень увлекательно», — сказала ему, потому что не знала, что и ответить, кроме одного. Мне казалось, что продолжение будет сногсшибательным. Я не ошиблась. «Видишь ли, Лири, Максимилиан Фрески — первый муж леди Деклар, который считался давно уже покойным, потому что она якобы похоронила его несколько лет назад. На самом деле оказалось, что до вчерашнего полудня он был жив и вполне здоров. Но, встретившись с топором твоего стража, он перестал быть живым и здоровым». Услышав его слова, я открыла в изумлении рот, затем кинула очередной взгляд на тетю. Та сверлила меня глазами и уверенно многое бы отдала, чтобы услышать, о чем мы разговаривали. «Так и есть, она вчера его узнала», — пробормотала я. Тот и тетя выглядела настолько ошеломленной, когда все произошло. Причем узнала она его сразу, стоило ему заглянуть в карету и заявить, что это ограбление. А затем тетя стояла возле его тела, но сделала вид, что, конечно же, понятия не имеет, кто он такой. И все потому, что ей было что скрывать. «Ты права, Лерри. Несмотря на то, что Максимилиан Фрески ныне покойный, это не отменяет того факта, что второе замужество твоей тети незаконно и может быть аннулировано в любой момент, если я дам ход этому делу. Заодно ее могут привлечь к ответственности за лжесвидетельство. Ведь именно она опознала тело своего якобы мужа, умершего больше 10 лет назад». Услышав это, я порядком задумалась. Затем повернулась к тете и улыбнулась. «А вот и козырь», — сказала самой себе. Если, конечно, Конрад еще не дал ход этому делу. Тогда вместо козыря тетю ждали бы суд и позор. И вполне возможно даже тюрьма. Но герцог Кендалл рассудил иначе. «Если я раскрою подробности этого дела, то разразится жуткий скандал, и все грязное белье вашей семьи будет вывешено на всеобщее обозрение. Для твоего же спокойствия, Лири, я решил придержать подробности при себе. Хотя императора мне все же пришлось поставить в известность». «И что он на это сказал?» — запнувшись, спросила у него. «То, что покойника стоит зарыть во второй раз», — улыбнулся Конрад. «Спасибо большое», — выдохнула я. «Это самый лучший выход». Сама же, отпив кофе, принялась размышлять о том, как выгоднее разыграть выпавшую мне карту. «Но следствие продолжается», — добавил Конрад. «И уже скоро у него могут возникнуть к тебе вопросы, Лири». «Конечно», — сказала ему. «В любое удобное для следствия время». «Пока же мне интересна причина разбойного налета. Велика возможность того, что обиженный муж как раз мстил твоей тете. Я покачала головой. «Не очень похоже, что целью была именно она», — сказала ему. «Разбойники знали, как меня зовут, а заодно они приказали снять отцовский медальон». И тут же закрыла рот, решив, что не стоило этого говорить. «Мне совершенно не хотелось, чтобы следствие отобрало моих собачек для выяснения, кто они такие. Или же как вещественные доказательства». Конрад ненадолго задумался. «Такие нападения происходят преимущественно по наводке. Так что вполне возможно, дело могло быть еще и вместе. Кто-то им заплатил, чтобы вывести тебя из игры. Такое тоже случалось на моей памяти. Ни один брачный сезон не обходился без серьезных скандалов». «Вполне может быть», — отозвалась я неопределенно. Но оказалось, это еще не все. Также мы обнаружили много интересного на месте нападения. Например, следы зубов гигантских собак или волков на мертвых телах. Их словно рвали на части хищники. Ты случайно не знаешь, что это могло быть?» Со слов герцога выходило, что Роберт ничего не видел, а кучер лежал лицом в землю, молясь всем богам, чтобы его случайно не пристрелили. Поэтому хищников он тоже не заметил. Разбойники, находившиеся возле кареты, погибли. Выжили только те, кто сидел в кустах, вздумавших их задушить. Поэтому им было мало дела до того, что происходило вокруг. Мой дядя лежал в обмороке, а тетя хлопотала возле него. Так что единственный свидетель — это я. На это я неопределенно пожала плечами, сказав, что вполне возможно. Именно таким причудливым образом проявилась моя земная магия. К боевой она не имеет никакого отношения, поэтому мне приходится изобретать новые и более изощренные заклинания. Иногда меня заносят не туда, куда нужно, как, например, с этими кустами и зубами. Почти не соврала, заодно обрадовалась, что герцог отстал от меня с расспросами. Но, пораженная его новостями, я поддалась душевному порыву и согласилась отправиться с ним завтра после обеда на прогулку в коляске. Затем Конрад ушел, напоследок поцеловав мне руку и сделав еще пару комплиментов, которые пришлись мне по душе. А я осталась с тетей наедине. «Уверена, Лирин, ты специально все подстроила, чтобы милорд-герцог поставил магический барьер. Не смей больше такого делать никогда. Это мой дом, и я имею полное право знать, что происходит в его стенах». «Конечно же, тётя. Вы имеете полное право знать», — согласилась с ней. «Точно так же, как и все остальные». Она нахмурилась. «О чём ты говоришь, Лирьян?» «О том, что и вам, и остальным не помешает узнать, что главарь вчерашней банды опознан. И это некий Максимилиан Фрески. О, я вижу, вы снова побледнели, тётя. Так же, как и вчера, когда увидели своего первого мужа живым и здоровым. Тогда как второй ваш муж лежал на полу кареты рядом с вами».